Google, 2008 год. За первый год нашего похода на Украину мы купили 5 проектов. Поисковик Meta должен был стать основным среди них, центральным элементом холдинга. К нему добавился финансовый портал Finance.ua. Он лидировал в те годы в области финансовых медиа Украины. И Sport.ua. Он лидировал среди спортивных ресурсов. Кроме этого, в группу вошли интернет-аукцион Auction.ua и туристический портал Незабаром. Группу мы создали, но было видно, что этого мало. Наш охват 30% украинской аудитории был хоть и большой, но такими же цифрами могли похвастаться и другие внутриукраинские конкуренты – Бигмир, Укрнет и IUA. Все эти ресурсы постоянно копировали друг друга, запускали очередные продукты, лишь усиливая конкуренцию. Расклад сил не менялся, было видно, что нужно делать какой-то следующий шаг. И тут свою активность неожиданно проявил Google. Их московский офис сам вышел на наших харьковских ребят с предложением переговорить о возможной сделке. Google хочет купить Meta. Это звучало интригующе, и мы с Мильнером поехали к ним навстречу. У Google не было тогда отдельного офиса на Украине. Этим вопросом занимался их офис в Москве. Там они и подтвердили, что у Сергея Брина, руководителя и создателя Google, появился какой-то интерес к Украине. А точнее, он задумался об открытии программистских хабов в различных регионах мира. Там Google будет вести свои новые разработки. Не будут же они вечно свозить лучших программистов в Силиконовую долину. То есть вам нужна Meta не как компания, а как набор программистов, стали уточнять мы с Мильнером суть их интереса. Да, примерно так был их ответ. Они сами еще толком не знали, что же хочет делать Сергей Брин. Серьезен ли этот интерес к Украине или просто минутная затея. Но смысл именно в этом, в команде. Нам не нужны технологии или оборудование, не нужен бренд. Нам нужны люди. Поэтому если идти к сделке, мы не будем проводить финансовый или технологический due diligence, проверку компании перед покупкой. Нам нужны просто списки сотрудников, кто что умеет, какой у них опыт, какие проекты они реализовывали. В принципе, ваш подход верен, ответили мы. Харьков, где работала основная команда Meta, университетский город. Там много технических вузов, много выпускников айтишников, программистов. И со временем построить там программистский хаб вполне реальная задача, подтвердили мы задумку Google. Для вас это будет действительно рационально. По зарплатам Харьков не Москва и даже не Киев. В общем, направление мысли верны. Покупайте у нас 100% Meta и стройте на ее основе этот хаб. Мы сделали это предложение сразу, но было видно, что с финансовой точки зрения им это будет вряд ли интересно. Даже если мы не будем жадничать, то все равно запросим за компанию миллионы долларов. Зачем платить нам эти миллионы, если можно просто переманить со временем сотрудников или нанять других? Meta, конечно, была уже сформированной командой, и работу можно было бы начинать быстро, без раскачки, и Google пошел думать. За все годы нашей работы на Украине этот интерес со стороны стратегического интернет-игрока мирового уровня был единственным и последним. Но сделка не состоялась, она не дошла даже до обсуждения цены. Наверное, это была какая-то минутная слабость Брина, его случайная фантазия. Идея программистских хабов в Google не прижилась. За яркими и талантливыми программистами трудно следить на расстоянии. И Google продолжил собирать лучшую мысль всего мира к себе в Силиконовую долину. Тема партнерства с Google не состоялась. Нужно было искать другой маневр. Социальная сеть. 2008. В 2008 на украинском интернет-небосклоне стала восходить новая звезда. Собственная общенациональная социальная сеть Connect.ua. Она была стильной по дизайну, удобной по функционалу и выглядела очень пристойно, по крайней мере на первый взгляд. Она стремительно развивалась, количество ее подписчиков и участников быстро росло, и мы стали за ними наблюдать. Тот год был годом всеобщего расцвета социальных сетей. Российский сайт «Одноклассники» уже накрыл всю Россию и другие бывшие республики СССР. Старые одноклассники неожиданно нашли там друг друга и стали между собой что-то обсуждать, обмениваться фото и просто болтать. Еще более быстрыми темпами взлетел питерский сайт ВКонтакте молодого Павла Дурова. Эта сеть распространялась еще быстрее одноклассников, и постепенно пользователя русскоязычного интернета можно было уже различать не по тому, каким поисковиком он пользуется, а в какой сети он открыл свой аккаунт. Люди постарше были в основном в одноклассниках, а молодежь тусила ВКонтакте. Американская сеть Facebook Марка Цукерберга еще не была популярна в России, аккаунты там открывали единицы. В тот момент Россия и Украина была полностью под зонтом двух русских социальных сетей. Наблюдая тогда за разворачивающейся конкуренцией, я видел, как американский Facebook, быстро покорив Европу, с Россией не справлялся. Facebook не удавалось набрать критическую массу пользователей, чтобы сеть могла самопроизвольно расти. Этот исторический момент был подобен конкуренции русских поисковиков Яндекса и Рамблера с Yahoo и Google в начале нулевых. Тогда русским поисковикам удалось отстоять свою русскоязычную поляну, и Google не смог справиться с Яндексом, хотя легко решил подобную задачу в Германии и во Франции. Только Россия и Китай в результате могут похвастаться собственным национальным поисковиком, наравне конкурирующим с Google. Та же ситуация складывалась в 2007 и в социальных сетях. Рунет отстоял свою поляну и сумел раскинуть свои соцсети быстрее американцев. Россия опять шла своим путем. А что Украина, как у нее? Есть ли шанс у украинского интернета создать собственную социальную сеть в противовес русским одноклассникам и ВКонтакте? И нужно ли вообще украинцам иметь что-то свое, самостийное? Этот вопрос висел в воздухе, когда мы обратили внимание на эту молодую, настырную социальную сеть, созданную каким-то киевским студентом-программистом Сергеем Коркиным. История молодого студента, на коленке создающего мирового уровня соцсеть, была у всех на устах. Яркие взлеты Марка Цукерберга и Павла Дурова заражали тогда многих, и я начал искать, кто он такой, этот киевский студент. Как обычно, я позвонил в наш киевский офис «Проспект» и попросил найти этого парня. Я готов прилететь в Киев и там с ним встретиться. Обычно после таких звонков из Москвы мне быстро находили людей и легко организовывали контакт. Но тут все затянулось. Во-первых, этого студента долго не могли найти. Его телефонов, контактов, мейлов ни у кого не было, а на самом сайте отказывались их дать. Во-вторых, когда его все-таки нашли, он сходу отказался от встречи, сославшись на то, что ему это неинтересно. Это была странная, редкая ситуация для Украины. И потому я был заинтригован еще больше. Я настойчиво просил наш киевский офис все-таки найти этого парня, раскрутить его на разговор и понять, откуда у него деньги и какие у него планы на будущее. В конце концов, его все-таки нашли, но после разговоров ситуация стала еще запутаннее. Откуда деньги, он не признавался, но сказал, что в принципе проекту средства будут нужны, и, возможно, он вернется к разговору, но у него есть какой-то начальник, и разговаривать нужно с ним. Сергей Коркин шифровался, и понять его было трудно. Картинка прояснилась только через полгода, когда мне неожиданно позвонил Дмитрий, сотрудник московского офиса «Ренессанс Капитала», с предложением выпить кофе и обсудить тему украинской сети Connect.ua. На этой встрече Дима и признался, что это он владеет единственной украинской соцсетью. Это его задумка, его идея, деньги и реализация. Дима был из молодых и рьяных московских инвестбанкиров, новое восходящее поколение «Ренессанс Капитала». Он работал на Стивена Дженнингса, но в свободное от работы время сам придумал и решил создать украинскую социальную сеть номер один. Интрига становилась все забавнее. И я предложил встретиться уже на троих – Дима, я и Юра Мильнер, с которым мы тогда вместе вели все наши украинские интернет-инвестиции. Мы собрались в офисе Мильнера на одном из верхних этажей небоскреба в Москва-Сити и свысока смотрели на мегаполис. Оттуда даже Москва виделась маленькой, до Украины и Киева было совсем далеко. Из общего разговора стал проясняться юмор ситуации. Оказалось, что за столом сидели три бывших украинца. Я из Донбасса, родители Мильнера то ли из Черкас, то ли из Запорожья, а Дима родом из Киева. Мы все давно переехали в Москву, жили в России и тут достигали своих успехов и высот. И вот сейчас эти трое московских украинцев сидят в Москве и обсуждают, как создать национальную украинскую социальную сеть. При этом сами украинцы должны думать, что это именно украинская соцсеть, созданная на Украине и для украинцев. «Именно тогда она взлетит», — рассказал нам свой тайный замысел Дима. Украинцы рано или поздно будут уходить из русских социальных сетей, и мы сделаем для них эту чисто украинскую сеть Connect.ua. «А кто же тогда этот киевский студент Сергей Коркин?» — спросил я у Димы. «Он просто один из нанятых программистов, не более. Мы играем в спектакль, будто украинский студент придумал и создал для украинцев общенациональную социальную сеть». «Но это же рано или поздно раскроется», — стал недоверчиво уточнять я. «Нет, мы договорились, он будет молчать». «А кто же пишет программный код?» — уточняли мы у Димы. И он стал прояснять основную концепцию управления проектом. Стратегическое развитие, основные решения принимает он, отсюда, из Москвы. Основная разработка тоже в Москве. В Киеве только техническая поддержка, дизайн и прочие детали. Там он нанял несколько недорогих студентов-программистов. Также наняли и Сергея Коркина, он играет роль создателя сети. Деньги на развитие проекта Дима находит в Москве, у столичных бизнесменов, и предлагает нам включиться в эту игру.